Уля чрезвычайно удивилась при виде меня. «Опаньки, что за дела? Ты что, не горюешь?» «Не-а». «Хорохоришься?» «Нет, Ульяша, мне правда весело». «Отчего?» «От того, что бабушка умерла?» «Нет, конечно, что ты, дело совсем в другом. Я начала новую жизнь, и она мне пока нравится». «Влюбилась, все понятно». «Ничего я не влюбилась, но поклонник у меня есть. И вечером у нас свидание. А еще я нашла работу и уезжаю на Майорку, вот». «На Майорку? Работать я не ослышалась?» «Нет, все верно». «И кем же ты там собираешься работать?» — недоверчиво спросила Ульяша. Я в двух словах ввела ее в курс дела. Она только головой покачала. «Ну, звучит это и вправду неплохо. А что за поклонник?» «Да так, бизнесмен. Читать умеет?» «Что читать?» — не поняла я. «Ну, на некоторых бизнесменов смотришь и думаешь. Интересно, милый, а грамоте ты обучен? Твой не такой обученный?» «Более чем. А еще посмотри, что у меня есть». Я вытащил из сумочки фотографию. «Сашка, какой портрет! Потрясающе! Ты тут такая, просто смертельный номер! Слушай, случайно не Асламазян это снимал?» Тут уж у меня челюсть отвисла. «Откуда ты знаешь?» «Руку мастера всегда видно». «Я его давно знаю. Мы когда-то даже работали вместе в одном дизайнерском издании». «Господи, до чего тесен мир?» — поразилась я. «Да уж. Тарас умеет вытащить из модели все до капельки. Классная работа. Уличка, а как Сигизмундыч поживает?» «Ты вчера уже спрашивала». «Ах да, прости. И все-таки как?» «Да ну его». «Видно, был когда-то ходок и просто по инерции за мной приударил, а потом струхнул. Он мне месяц назад заявил, что часто обо мне думает, что я женщина из его видеоряда, как он выразился. Я сгоряча позвала его в гости, а он не мычит, не телится». «Уля, ты злишься, что в него втюрилась?» «Да нет, не то чтобы, просто, знаешь ли, обидно. Я спала, а он меня разбудил. И нафиг это было надо? Хотя я все равно ощущаю себя по-другому. Лучше. Это уж точно». «Погоди, ты только не засыпай опять, и обязательно еще встретишь кого-нибудь. Кого-нибудь мне не надо. Он же человек интересный, понимаешь, с ним говорить одно удовольствие, но он, по-моему, начал меня избегать. Боится, старый дурак. А чего бояться? Я ж никогда от него ничего не хотела, только поговорить». «Не понимает ослина. Да ну его к чертям собачьим. Расскажи лучше про своего. Для тебя этот вопрос гораздо актуальнее». Мы так заболтались, что я чуть не опоздала на свидание. У Ули я быстренько освежила макияж под ее чутким руководством и побежала к метро. Почему-то я волновалась. Но волнение было приятным. Я стала за палаткой, как на первом свидании с Глебом, чтобы минутку понаблюдать за поклонником со стороны. Ага, вон его Ауди. Он затормозил и сразу вышел из машины. И вдруг страшно, мне понравился. Он был без пиджака, без галстука, в рубашке с коротким рукавом, он сильно загорел, и от этого восток еще явственнее проступал в его чертах. В нем чувствуется порода, — вдруг подумала я, — но это явно не в мать. Сердце у меня ёкнуло, а он огляделся вокруг и подошел к цветочной палатке, купил несколько темно-красных роз с белым кружевом гипсофилы и нервно взглянул на часы. Я собралась с духом и вышла ему навстречу. «Саша, наконец-то, идемте скорее, тут нельзя долго стоять». Он сунул мне букет и открыл дверцу. Когда мы тронулись, он взял мою руку и поднес к губам. Чудесные духи. «Саша, я дурак. Я заготовил совсем другие слова, а сказал только, что тут нельзя долго стоять. Это от растерянности и от восторга. Вы изумительно выглядите». «Куда вы меня везете?» — полюбопытствовал я. «Больше всего на свете. Я хотел бы отвезти вас к себе домой, но я не смею». Он вопросительно взглянул на меня. «И правильно делаете. Тогда я везу вас ужинать. Признаться, я голоден. А вы?» «Нет, не голодна. Но не волнуйтесь, в ресторан, так в ресторан. В конце концов, аппетит приходит во время еды. Умница, Саша. Да бросьте вы эти цветы назад. Жалко, красивые очень. Только зря вы их покупали, если мы едем в ресторан. Ничего, их там поставят в вазу. Господи, о чем мы говорим?» «А вы предлагаете говорить в машине о жизни и смерти?» Он опять внимательно на меня посмотрел. «Ой, лучше смотрите на дорогу, не беспокойтесь, я хорошо вожу машину». Когда мы заказали ужин, он взял обе мои руки и заглянул мне в глаза. «Как вы тут жили, Саша?» «Бурно», — засмеялась я. «И в чем это выражалось?» — слегка нахмурился он. «Ну, во-первых, окончательно расплевалась с мужем, во-вторых, нашла работу, а в-третьих, работу какую? Ту, что мне сейчас по силам, а конкретнее — литературную. Знаете, существует такой вид деятельности — литературная обработка. Допустим, знаменитость какая-то написала мемуары, но без лит-обработки их никто читать не сможет». «И чьи же мемуары вы будете обрабатывать?» «Это коммерческая тайна», — засмеялась я. «Автор мужчина? О, нет, дама. Уже легче. И вам хочется этим заниматься?» «Да, представьте себе». «Ну что ж, вольному воле, как говорится. А где вы собираетесь жить? Ведь скоро вернется мама. Знаю. Но жилье я тоже уже нашла». Мне не хотелось выкладывать ему все карты, хоть я и понимала, что это глупо, а потому поспешила перевести разговор. «А как Япония?» «Япония? Да я там уже бывал неоднократно, но в этот раз меня безумно все раздражало. Я рвался в Москву. Да, кстати, я так обрадовался, увидев вас, что совершенно забыл. Я же привез вам сувенир, но оставил его в машине. Подождите минутку». Вскоре он вернулся, неся в руке какую-то коробочку, завернутую в красивую бумажку с иероглифами. «Вот, Саша, держите на счастье». «Что это?» «Ох, женщины! Нет, чтобы сразу открыть. Открывайте, открывайте. Я не смел привезти вам дорогой подарок, поэтому привез вот такую ерунду». Я открыл коробочку и достал оттуда кошку. Черную фарфоровую кошку с красным бантом на шее и поднятой правой лапкой с красными коготками. «Так, теперь черная кошка», — мелькнула у меня в голове. Эпоха белой кошки кончилась плачевно, зато эпоха черной началась интересно. Не могу сказать, что эта кошка была такой же симпатичной, как белая меховая, но там будет видно. Я купил ее в храме. В Японии кошки считаются символом удачи в доме. Видите, это ведь маленькая копилка. «Саша, почему так задумчиво на нее смотрите? У вас что-то нехорошее связано с черными кошками?» «Да нет, это я так», — в который уж раз я поразилась его проницательности. «Во всяком случае, спасибо. Надеюсь, она принесет мне удачу. Я назову ее Саша-сан. В вашу честь». Я обратил внимание, что сегодня вы еще ни разу не назвали меня ни по имени, ни по имени-отчеству. Я понимаю, по имени вы еще не решаетесь, а по имени-отчеству уже слишком официально, да? «Нет, почему? А, впрочем, вы, наверное, правы. А как вас лучше называть? Шурой?» «Нет, только не Шурой. А может, Алексом? Вам идет. Годится». «Саша, у вас что-то новое появилось, глаза другие, как будто груз какой-то свалился с души. Я прав?» «Послушайте, Алекс, если ваш бизнес прогорит, не дай бог, конечно, вы можете работать гадалкой или психоаналитиком». «Да ну, типун вам на язык!» — засмеялся он. «Я вижу лишь то, что на поверхности, а у вас все равно для меня еще много тайн». «И я не кажусь вам пресной?» — вспомнила я слова Глеба. «Вы пресной? Что за чепуха?» «Да так, просто спросила. Саша, я, кажется, понимаю, почему вы спросили». «Ох, вы слишком много понимаете», — поморщилась я и пожалела, что задала этот дурацкий вопрос. «Надо навсегда забыть все, что касается Глеба. Скорее бы уж уехать на Майорку». И словно в насмешку какой-то пьяный за дальним столиком вдруг затянул. «Пусть тебе приснится Пальма де Майорка! Черт возьми, ну надо же! Саша, я должен вам сказать очень многое, а тут сегодня шумно. Ничего, я расслышу. Саша, я даже не знаю, вы меня измучили, я все время думаю о вас. Я не виновата. Виноватая, потому что вы настоящая. Я это сразу понял, как только увидел. У вас все естественно. И глаза у вас настоящие, а не линзы. И волосы свои, и грудь не силиконовая, и ресницы не накладные. Вы не совсем правы. У меня ногти искусственные. Саша, Вы самая очаровательная женщина, какую только можно себе представить, и при этом вы чудный человек. Это сразу чувствуется. Не преувеличивайте, Алекс. Грудь у меня и вправду не силиконовая, но я очень далека от совершенства. Да кому оно нужно, это совершенство, которое можно купить? Ну почему? Сейчас столько вокруг красивых женщин, они мне не интересны. Со мной случилось то, о чем меня предупреждали когда-то. Я влюбился как дурак. Мне раньше доводилось влюбляться, но при этом я не утрачивал интереса к другим женщинам, а с вами утратил полностью. Мне интересны только вы. Саша, выходите за меня замуж. Ба, какие люди! Сашенька, это ты! У нашего столика стоял Гарик Бестужев. Он был слегка пьян, но выглядел прекрасно. Ничего похожего на того несчастного зэка. «Сашенька, как я рад, что встретил тебя!» Ну и момент он выбрал, чтобы появиться. Алекс сидел, сжав зубы и недобро сощурив свои татарские глаза. «Гарик, ты прекрасно выглядишь. Я очень рада. Я искал тебя, звонил Глебу. Он меня послал. Я хочу вернуть тебе долг, Саша. Простите, сэр, я могу похитить вашу даму на 2 минуты? Гарик, давай в другой раз. Ничего подобного. Сию минуту. Я всегда помню добро. Сашка, какая ты красивая стала. А я, кажется, опять опоздал со своей любовью. Сэр, можно я присяду?» Алекс молчал. Но Гарик все-таки опустился на стул. «Знаешь, я всегда ношу с собой конверт с деньгами. Вдруг случайно тебя встречу, как тогда. И вот встретил. На, возьми». Он действительно вытащил из кармана конверт и сунул мне в руки. «Бери, бери. Они принесли мне невероятную удачу. Я быстро выкарабкался благодаря тебе. Ты мой добрый гений, Сашенька. Скажи, ты похерила своего красавчика?» «Не злитесь, сэр. Я любил эту женщину с детства, но, увы, безответно. Теперь еще больше люблю, но ни на что не надеюсь. А вам повезло. Она приносит удачу. Она как талисман. Вы ее берегите. Она... Сейчас таких уже не бывает. Она просто высшей пробы. Хоть и дурочка. Ну все, по вашим лицам вижу, что помешал. Я всегда был лишним для нее, но я не ропщу. В трудный момент именно она протянула мне руку помощи. И если тебе... что-нибудь в жизни понадобится, Сашка, я всегда, Гарик, ну хватит надоедать людям». К нему подошла красивая, довольно пышная блондинка. «Извините, у него сегодня удачный день, он на радостях. Да, это правда, и теперь могу считать его вдвойне удачным, потому что отдал долг. Прощай, Сашенька, дай ручку поцеловать, и вам спасибо, сэр, что не лезли, берегите ее». Блондинка увела Гарика в другой зал. «Саша, что это все значит?» «Почему вы спрашиваете?» «По-моему, он все предельно ясно рассказал. Простите, это не мое дело, вероятно, но... Саша, вы расслышали мое предложение? Повторяю. Выходите за меня замуж». «Нет», — решительно ответила я. «Но почему?» «Потому что я не хочу замуж. Не за вас, а вообще». «Я 14 лет была замужем, с меня хватит. Саша, но я знаю, вы меня еще не любите, но поймите, любовь — дело наживное». Подумать только, я и сама недавно говорила себе, любовь — дело наживное. «Мы с вами уже битые жизнью люди и сможем избежать массы ошибок. Я уже не представляю себе жизни без вас, я все обдумал, Саша. Мы могли бы... Саша, у вас будет все, вам не надо править бредни каких-то старых дур, зарабатывая гроши. У меня чудесный дом за городом. Я живу там один, как сыч. Нет, Алекс, хватит быть женой. Надо становиться человеком. Саша, по-вашему, жена не человек?» «Как выяснилось, нет. По крайней мере, в моем случае. И я больше не хочу. Простите, если не оправдала ваших ожиданий». Я говорила спокойно и твердо. Я была уверена в каждом слове, как, может быть, никогда раньше, хотя он мне очень нравился. «Саша... Но в ту ночь, когда мы возвращались от Тараса, мне показалось, вам не показалось. Но тогда я ничего не понимаю, да тут и понимать нечего. Просто был такой момент, Саша, вы же знаете, суженого конем не объедешь, а я и есть ваш суженый. И не возражайте, я это отчетливо понял, когда вместо мамы мне дверь открыли вы, меня как будто под дых ударило». Он смотрел на меня так страстно. В его чуть раскосых глазах было столько чувства, что постепенно во мне начала звучать какая-то мелодия. Но отнюдь не лирическая, нет, Это были то ли половецкие пляски, то ли танец с саблями. Словом, что-то стремительное, с гиканьем, посвистом и лязгом. Хотя сам он выглядел более чем респектабельно. И это несоответствие вдруг страшно меня завело. Нет, я не хотела за него замуж, я просто захотела с ним переспать. И он мгновенно это уловил. Он вообще такой, все улавливает. «Саша, поедем ко мне. Знаешь, как сейчас хорошо за городом? Прохладно, птицы поют, воздух чистый. Ну, пожалуйста, поедем. Если ты не захочешь, я ни на чем не буду настаивать, просто поедем. У меня там хорошо, ты посмотришь». «Да нет, не стоит», — не слишком уверенно ответила я, но он уже расплачивался с официантом. Мы вышли, сели в машину. «Саша, можно я тебя поцелую?» «Нужно». Поцелуй был такой, что у меня все поплыло перед глазами. Когда он, наконец, оторвался от меня, то спросил хрипло: «Едем ко мне?» «Едем», — решилась я. «А что, в конце концов?» Когда мы выехали за кольцевую автодорогу, он спросил: «Ничего, если я включу радио? Ради бога». Я понимала, что иначе ему трудно справиться с тем сексуальным напряжением, что возникло между нами. Он нажал кнопку приемника, и оттуда раздались звуки половецких плясок. Я расхохоталась. «Ты почему смеешься?» — удивился он. «Да так, ничего. Я тебе чем-то напоминаю хана Кончака? Господи, ну и проницательность! Что ж, это даже лестно. А ты, значит, моя полонянка? Господи, я и не заметил, как начал говорить вам ты. Вы не сердитесь?» «Нет». «А нам далеко ехать?» «Еще минут 20». Мы замолчали. Ехать было приятно. Открытые окна и люк в крыше машины. Как давно я не ездила за город. Только с улей к бабе Лене, но это совсем не то. Мне тогда было плевать и на свежий воздух, и на красоты природы. Красот сейчас не было видно, а вот воздух упоительно освежал мою разгоряченную вином и желанием голову. Наконец мы въехали в охраняемый дачный поселок. Ворота в дом он открыл при помощи пульта и въехал на участок. В доме было темно. Он не стал загонять машину в гараж, помог мне выйти и тут же схватил в объятия. «Все, теперь не вырвешься, полонянка, я с ума по тебе схожу. Ты же видишь, чувствуешь, да?» Я все видела, чувствовала, и мне совершенно не хотелось врываться. Помимо всего прочего, меня пьянило ощущение свободы, как будто я и впрямь вырвалась в какие-то степи. Словом, ощутила в себе что-то лихое, половецкое. И мне от этого было хорошо, странно, непривычно, но хорошо. И вдруг раздался лай. «Дик, сидеть!» — закричал Алекс. Оказалось, что это огромный сенбернар. Он радостно приветствовал хозяина и гостю. «Ах ты, глупая скотина!» — рассердился Алекс. «Какой момент выбрал? Никогда тебе не прощу, дурак лохматый!» Но в голосе его звучала неприкрытая нежность к громадному псу. «Не боишься?» — спросил он. Вопрос был глупый. «Видно же, что не боюсь. Мне всегда ужасно нравились сенбернары с их большими добрыми мордами и тяжелыми лапами». Но степи скукожились до размеров дачного участка. «Пойдем в дом, Сашенька, я только покормлю этого дурня». «А кто же с ним остается, когда вы уезжаете? Тут неподалеку живет женщина, которая убирает в доме. Она очень любит Дика». Он обнял меня за плечи, и мы вместе поднялись на невысокое крыльцо. Он зажег свет над дверью, отпер ее и пропустил меня вперед. Свет в прихожей тоже зажегся. Впрочем, это была не прихожая, а просторный холл, красиво обставленный, но какой-то нежилой, ни цветов, ни безделушек, ни беспорядка. Вот тут направо дверь в гостиную, внизу только гостиная, кухня и комната для гостей, а наверху мой кабинет и спальня, и вот там еще терраса, а наверху балкон, можно посмотреть кухню, — полюбопытствовал я. Почему-то я была уверена, что она окажется в стиле техно. И не ошиблась. «Очень мужская кухня. Так я живу здесь один. Но одно твое слово, и я все переделаю. Вернее, дам тебе в руки кривую саблю и круши все, что не попадя, полонянка. Мою жизнь ты уже сокрушила». Он насыпал в миску какого-то корма, в другую налил воды. «Погоди минутку, я отнесу Дику поесть и буду в твоем распоряжении». Он вернулся мгновенно. «Выпить хочешь? Вина, мартини, виски?» «Немножко мартини, пожалуй. Пойдем в гостиную, напитки у меня там». Он обнял меня, и нас обоих тряхнуло током. «Саша!» — простонал он и стал целовать меня в глаза, в губы, в нос, в шею. «Ах ты, гад!» — раздался крик. «Ах ты, сволочь поганая!» Мы отпрянули друг от друга. В дверях кухни стояла женщина. Она была молода и, вероятно, красива, но лицо было искажено такой злобой, что я даже испугалась. «Инга, ты как сюда попала?» — побледнел Алекс. «А как я сюда попадала раньше, когда ты хотел целовать меня, как сейчас эту? Я смотрю, тебе все равно, кого тянуть в койку, скотина. Думаешь, я стерплю, что меня в отставку отправили? Хрен тебе, старый паскудник! А вы, женщина, зря губежки-то раскатали. Он вас потрахает, а потом задвинет. Так что радуйтесь, если еще не шибко увязли». «Инга, сию минуту заткнись», — прошипел разъяренный Алекс. «Как же, дожидайся! Ты что мне говорил, сукин сын, что мне обещал? Я так и знала, что ты опять с кем-то снюхался». А у меня внутри вдруг зазвучала мелодия «Тореадор, смелее в бой». Но Тореадор здорово растерялся. Наверное, не будь меня, он сумел бы утихомирить скандалистку, но, видимо, боялся показаться чересчур грубым. А потом мелодия «Безе» смолкла, и я вспомнила слова Тараса: «Не полагайся на Шурку, Саша». На него и впрямь нельзя полагаться. «Инга, зачем эти сцены? Ты же знаешь, что между нами все кончено. Я тебе об этом сказал, и ты, мне казалось, поняла». С трудом, как будто у него болело горло, проговорил Алекс. А я опять наблюдала эту сцену как бы со стороны и опять ощущал ее давящую банальность. Мне хотелось только одного — убраться отсюда. «Ничего я не поняла». «И не желаю понимать, я ж тебя, старого прохвоста, любила, и сейчас еще люблю, а ты, гадина, гадина!» Она в бессильной ярости топала ногами, мне было ее даже жалко. «Инга, прекрати истерику! Ну что, что тебе надо? Что в ней такого есть, чего нет во мне? Можешь объяснить? Я вот не понимаю. Прежде всего замолчи. Не желаю я молчать, козел ты старый! Да я без тебя жить не могу! И если ты меня пошлешь, я покончу с собой, да еще записочку оставлю. В моей смерти прошу винить Александра Шалимова. Вот ты попляшешь. Я в своем предсмертном письме такое о тебе навыдумываю, что ты лет 5 с прокуратурой разбираться будешь». «Инга, прекрати!» — как-то вяло уже отбивался Алекс. «Посмотри на себя, до чего ты дошла!» Я тихонько выскользнула из гостиной. У меня не было ни сил, ни желания наблюдать эту отвратительную сцену. Не знаю, как должен был вести себя Алекс в такой ситуации, но точно не так, как он себя вел. Я побежала к воротам и выбралась на улицу. Хорошо еще я запомнила, с какой стороны мы подъехали. Попрошу охранников вызвать мне такси, что ли? Мне фантастически повезло. Когда я подбежала к воротам, там как раз остановилось такси. Какой-то мужчина вылез и пошел пешком, а я плюхнулась на сиденье рядом с шофером. Он очень обрадовался неожиданной пассажирке. В такси играло радио. И что бы вы думали? Конечно, куплеты Тореадора. Бывают такие дни, хоть и не часто, но бывают. Больше никаких мелодий во мне не звучало. Только одна мысль — скорей на Майорку. Как три сестры Чехова все конючили в Москву, так и я мысленно твердила: на Майорку, на Майорку.